Глава 6. Понедельник, 20 марта. Утро. Мексика. Юкатан. Чичен-Итса. Пирамида пернатого змея поражала не величиной даже, хотя и достигала высоты 10-этажного дома, а величием ушедших эпох, веявшим незримо, но явно. Ступени пирамиды приближали небо в торжественной тишине, в надменном молчании. По ним скатывались крутые лестницы, но больше всего пленяли клыкастые головы кукулькана, высеченные из камня. Змеиные изгибы окаймляли подъем до самого верха. Придерживая рукой черную широкополую шляпу, Рита измерила взглядом пернатого змея и вздрогнула. Ей показалось, что древнее божество стронулось с места и поползло к вершине. Тоже заметила. Послышался бархатистый голос Видова. Майя оживили костный камень. Нам очень повезло. Это их секрет открывается только в дни равноденствия. Олег приобнял Риту за тонкую талию. «Вон, смотри. Видишь? Тень ступенчатых ребер пирамиды падает на балюстраду, и чудится, что змей ползет в марте вверх, в сентябре вниз». Мужская пятерня и сама поползла, исследуя Юрки задик. «Руку убери», — спокойно сказала девушка. «А то...» — мурлыкнул Владлен Тимошкин на ухо Лити Сигаль, прижимаясь к ее узкой спине. «Получишь». Нахал не унимался, все крепче хватая за ягодицу, и тогда крепкий девичий локоток резко саданул ему по ребрам. «Ха!» Видов отшатнулся, морщась и потирая ушибленное место. «Ох, какая же ты неласковая! Мы же ведь...» «Олег!» — перебила его Рита. «На съемочной площадке с тобой не я, а Лита, взбалмошная археологиня с ковбойскими повадками. К ней ты можешь приставать, да и то, если в сценарии прописано в скобках «зажимает и лапает». А когда Леонид Иович кричит «снято», кино кончается и продолжается жизнь. «Флиртовать?» — она пожала плечами. «Почему бы и нет? Но заходить дальше я не хочу и не буду». Девушка сладко улыбнулась. «Или тебе постельных сцен мало?» «Да там одна всего, где я тебя тискаю. И когда это еще будет?» Огорченно вздохнул актер и тут же заулыбался, покачивая головой в восхищении. «Какая же ты все-таки потрясающая женщина! Тебе даже роль учить не надо. Красуйся в кадре да пленяй». «Ну уж, нет уж». — зафыркала Лита Сигаль, входя в образ. — Ты, наверное, привык к съемкам. Кино для тебя работа. А мне... — она задумчиво склонила голову к плечу. — Знаешь, я еще там на студии поняла. Даже не поняла, а почувствовала, какую сказочную возможность дают все эти бесконечные дубли. У меня как бы начинается еще одна жизнь. Иная, яркая, насыщенная. Я окунаюсь в другую среду, сама становлюсь другой. — Иллюзия, Рит. — преувеличенно длинно вздохнул Олег. — Греза. «Да какая ж греза, когда я ее проживаю, понимаешь?» Видов погрустнел и сказал, не скрывая зависти. «Какая ж ты счастливая!» «Да!» — девушка улыбчиво сощурилась. «Счастливая я!» «Приготовились! Мотор!» «Есть мотор!» «Сцена 8, перестрелка в джунглях. Кадр 2, дубль 2». «Камера! Есть!» «Начали!» Рита легко по-кошачьей соскочила с невысокой подставки на чахлую траву. Потом на экране покажут прыжок со ступеней пирамиды, и выйдет, что бесстрашная, скорее уж безбашенная, Лита сиганет с высоты второго этажа. А вот то, как исполнительница главной роли приземлится на груду картонных коробок, чтобы смягчить падение, останется за кадром. Прав Олег, кино — это лукавая игра воображения, красивый обман, в который хочется верить. Гикая вынеслись всадники, хуаркерос, они же черные копатели, грабители индейских усыпальниц. В сапогах на высоком каблуке и с огромными шпорами, в расклюшенных джинсах и сомбреро, перетянутые патронташами, как революционные матросы, эти жгучие усачи открыли огонь из револьверов. Рита мгновенно выхватила пистолет из низко подвешенной кобуры, треск выстрелов звучал неубедительно, но это ничего, их потом озвучат, и пальба загремит просто устрашающе. Первый всадник, подстреленный Литой, вскинул руки и свалился с седла. Дико заржал обученный конь, по команде каскадера уходя в кувырок, еще одна жертва безжалостной русской валькирии с воплем улетела в кусты. Последний из бандитов круто завернул лошадь, но далеко не ушел. Пуля выбила пыль из его куртки. «Снято!» Рита лихо сунула огнестрел в кобуру. Больше недели она училась его выхватывать, ибо тот, кто быстрее, останется жив. Таков уж закон сельвы. Убей или умри. «Леонид Иович!» — громко спросил Крамаров, с фамильярностью обнимая щербатую башку кукулькана. «А что в итоге? Что из всего этого получится, боевик или комедия?» Хмурый Гайда неожиданно весело фыркнул, преображаясь в доброго и бестолкового интеллигента. «А что получилось из Фантомаса? Жан Море отыгрывает крутую боевку, а Луи де Фюнес смешит народ. И не разделишь же?» Савелий картинно положил руку на плечо Смирнову. «Понял, Алексей Макарович», — проникновенно сказал он. «Будем отыгрывать комиссара Жива и этого инспектора. Как его?» «Мишель Бертрана», — подсказал Смирнов. Глянул на Риту и сильно смутился. Девушка ответила ему щедрой улыбкой, заговорщицки подмигнув. «Вот ведь люди», — в который раз поразилась она. «Посмотришь на того же Алексея Макаровича, туповатый уволень». Но до чего же первое впечатление обманчиво. Мало кто знает, что Смирнов был разведчиком на фронте, лихим и дерзким, а дома у него припрятаны ордена славы. Скромность украшает героя. И уж почти никому не ведомо, что Макарыч — тонкий знаток японской поэзии. Буквально вчера на него нашло. Смирнов читал ей Басё, Сикибу, Йосана. Светила луна, большой костер высвечивал черный обрис пальм, а с утра их с Крамуровым снимали. Двух археологов недотеп, неуклюже спасающих любимую начальницу. 8 дублей загоняли обоих. Местные индейцы из массовки угостили парочку свининкой, тушенкой в банановых листьях и плеснули крепкого мескаля. Савелий Викторович не употреблял, да и закуску вежливо отверг. Некошерная. Зато Алексей Макарович мясца поел в волю за себя и за того парня. А вот выпивку буквально лизнул. «Так просто, вкус узнать», — объяснил он Рите, стыдливо покряхтывая. И снова, как вечером, разоткровенничался. «Рад очень за Мишу, за вашего», — серьезно заговорил актер, послеживая, чтобы никто не влез в их тет-а-тет. И жена у него красавица, и доченька прелесть. А ведь не хотел уже сниматься, 70 скоро. Ну его, думаю. А как узнал, кто в главной роли, сразу согласился. «Ведь Миша, он спас меня». «Да, ровно 10 лет назад». Накатило, помню, одиночество достало, а тут еще Леня Быков погиб. Ну, все к одному. Я опять чуть в запой не ушел, знаю ведь, что с сердцем не лады, а все равно. И тут звонок. Открываю, вежливый молодой человек на пороге. Броской такой наружности. «Можно?» — говорит. «А чего ж?» — отвечу я. «Ну, познакомились, посудачили. А потом он серьезно очень и душевно, что ли. Алексей Макарович, — говорит, — и щелкает по бутылке коньяка. Если вы не завяжете, то 7 мая умрете. Мне ничего от вас не надо, я просто так помогу вам выжить. И вашу мать подлечу, чтобы хоть узнавала вас». «Верите ли, Рита, я тогда выпивший был и как будто протрезвел. Киваю только, что Миша скажет, то и делаю. Я ведь до того из-за матери переживал, у нее деменция прогрессировала, понимаете? Миша 3 ее лечил, и вот где-то в мае заглядываю к ней в дом престарелых, а она мне: Лешенька, узнала. Я хоть и не сентиментальный, а раскис тогда». Рита радостно вздохнула. «Да чего же все хорошо? Даже страшно становится». Вторник, 21 марта, день ПБВ, околоземная орбита, борт шаттла «Атлантис». Больше суток крутился челнок вокруг света, а его экипаж упорно тестировал многочисленные системы преобразователя пространства. Чуть ли не 20 тонн сложнейшего оборудования заняли почти весь отсек полезной нагрузки, оставив узенький коридор посерединке. Дорси, Николс и Иван Хорн тискались там по очереди, отпуская в эфир нелестные, нецензурные, зато весьма подробные пожелания яйцеголовым. Лишь Рон Карлайл гордо помалкивал. Он-то знал, чего стоило уменьшить вес ПП на порядок. Как-никак сам облысел, пока чесал в затылке, пытаясь впихнуть в кубометр то, что не умещалось в комнате приличных габаритов. Сам Боуэрс выписывал ему премии, и было за что. Пускай русские опередили их с хронодинамикой, зато в теории перехода ведут они. В ночь на вторник Майкл Дорси объявил 5-часовую готовность. Атлантис послушно скользил по орбите, оставив за кормой льдистую Антарктиду. Свинцовые волны ревущих 40-х помаленьку светлели, набираясь тропической синевы. «Наблюдая батарейку», — браво доложил Джон Ван Хорн. «Дальность 4 мили». «Лестер», — напомнил Дорси. Николс молча кивнул, наращивая скорость. Хватило 8-секундного импульса. «Готовимся к стыковке». Издали энергонакопители и впрямь смахивал на батарейку. Серебристый цилиндр весом в 25 тонн. Самый громадный и емкий конденсатор в мире. Карлайл поморщился. И что толку хвастаться? Ну да, не затолкали в отсек преобразователь. А смысл? Без вон той махины, которую они догоняют, без заключенной в ней энергии, ПП всего лишь груда металла, пластика и редкоземов. Получается, для того, чтобы Атлантис вышел в бета-пространство и вернулся обратно, пришлось нагрузку запускать Челленджер. Мило. Шаттл брюхом наехал на здоровенную бочку накопителя, и Лестер тут же выдохнул. «Есть касание!» Атлантис чуть заметно вздрогнул. «Есть сцепка! Стыковались, командир! Есть контакт!» «Энергия норма!» — подтвердил Ван Хорн. «Окей!» — кивнул Дорси. «Рон, стартуем!» Карлайл важно кивнул, откидывая прозрачный колпачок, помедлив мгновение и вжал кнопку, прикрывая глаза ладонью. Во все иллюминаторы шарахнула бесшумная вспышка ярко-фиолетового огня. «Инверсия прошла штатно», — Мы в бете. Рон шумно выдохнул. Синхронизация в совмещенных пространствах абсолютная. Переводить часы не надо, а тем более править календарь. Все день в день, секунда в секунду. Выходит, нет разных временных потоков, и река Хронос не ветвится, несет и несет мультивселенную от истока в прошлом до неведомого устья в будущем. Бог весть. Куда интересней пространственная составляющая. Земля вертится, несется по орбите вокруг Солнца, но Атлантис не смещается ни на дюйм. Ему что альфа, что бета летит как привязанный. Вон снизу проползает все та же Африка, где бушует гроза. Оранжевые сполохи молний вздрагивают под тучами, ширясь, как клубы света. Гаснут и снова перекатываются волнами тускнеющего огня. Вот где льет, наверное. «Майкл!» — резко подался вперед лес. «Летят!» «Инопланетяне?» — нервно хихикнул Ван Хорн. «Нет!» — стегнул голосом Николс. «Тутошние русские!» Дорси пригляделся. Впереди сбоку летел обтекаемый корабль в форме круглого купола, похожий на женскую грудь. Сходство усиливалось за счет андрогенно-периферийного стыковочного узла, венчавшего носовую часть, как набухший сосок. Размеры корабля не впечатляли, чуть более 4 метра в поперечнике, да в длину 5 метров. «Это здешняя заря», — хрипло определил командир и прочистил горло. «Доставляет на станцию Мир-2 5-6 человек плюс 1,5 тонны груза». Что он делает?» Движки маневрирования «Зари» спустили конический струй в тормозном импульсе. Корабль мягко опустился на орбиту пониже, одновременно отставая. «Я, кажется, понимаю», — слабым голосом проговорил Ван Хорн. А «Заря», между тем, пошла на разгон, возвращаясь на прежнюю орбиту, но уже позади шаттла. «Он заходит нам в хвост!» — заорал Джон. «Дорси!» — заголосил Карлел. «Уходим!» «Чего ты орешь?» — рявкнул Майкл. «Куда уходим?» «Обратно, идиот!» Докричать в альфу Рон не успел. Из лючка на носу «Зари» рядом со звездным датчиком высунулась вороненая дула и засверкала крестоцветным огнем. Очередь из мелкокалиберных снарядиков порвала фюзеляж справа, задевая киль и крыло. «Старт!» — каркнул бледный Дорси. «Прямой переход! Живо!» Карлайл заскулил от страха и отчаяния. Стартовать? Инициировать прокол без подготовки, без единого теста? А что делать? Ждать, пока клятые русские их собьют? Жмурясь, он вдавил красную кнопку с выдавленными белыми буквами «Старт», и прямоугольные окна шаттла заволок мерцающий бледно-лиловый свет. Карлайл дрожащими пальцами оттер потное лицо. В иллюминаторе лезла чернота, испятнанная звездами, а «Зари» не видать. «Спасены!» — схлипнул Рон. «Боже милостивый!» С нижней палубы выплыл Лестер, почти не задев за край люка. Вцепившись в спинку кресла, он глухо сказал. «У меня 2 новости, парни. Хорошая и плохая. Слава богу, мы не в бете. Но плохо то, что мы и не в альфе». «Что?» — вскинулся Рон, пугаясь до обморочного Грогги. «Что-что?» Николс вяло повел кистью, разматывая ленту регистрограммы, как серпантин. «Тут гамма. Суббота, 25 марта, утро. Сантьяго де Куба, улица Падре Пико». Я зябко передернул плечами. В родных краях не везде еще снег сошел. Рыхлый пузырчатый лед тронулся разве что на Южном Буге, а вот Клязьме еще 30 дней ждать чистой воды. Здесь же синее небо, лазурное море, плюс 25. На крутом склоне, выступающем в гавань, крепко сидит крепость Сан-Педро де ла Рока дель Моро. Ее выстроили в 17 веке для защиты от пиратов, но флебустьеры все равно напали, ограбив саму фортецию. Сантьяго де Куба, выражаясь в агитпроповских понятиях, колыбель революции. Именно здесь партизаны Фиделя Кастро штурмовали казарму Манкада, добывая оружие. Причем невольное сравнение с Ленинградом идет дальше, ведь Сантьяго де Куба окрестили вдобавок культурной столицей. Хотя, как мне кажется, дальше карибской музыки дело не пошло. Зато звучит она тут повсюду, днем и ночью. Такое впечатление, что здешние марьячо стерзают свои гитары с барабанами посменно. С другой стороны, чего придираться? Красивый южный порт. Сантьяго де Куба расположился на холмах у бухты. Извилистые улицы поднимаются и спускаются, заводя в живописные уголки. Сощурившись, я осмотрелся и зашагал вниз по мостовой Падре Пико, факторной улице лестницы. На ее широких ступенях с самого утра расселились местные. Играть в любимое домино или перекидываться в картишки. Ну, не работать же. За очередным выгибом истоптанных каменных плит мне открылась сияющая на солнце бухта. Длиннотелые эсминцы укрылись в заливчике Байя де Мирадера, а на рейде царил огромный авианосец Рига. Среди разгула тропических красок его сдержанный, суровый, даже шаровой цвет отливал праздничный синевой. «Надо будет пересечься с Иваном», — подумал я. Сейчас он на вахте, а вот вечером... Нет, лучше завтра. Маньяна, как кубинцы говорят. «Такси!» Я махнул рукой, тормозя оранжевые «Жигули» с шашечками, и шоколадный негр за рулем улыбнулся так, будто рекламировал зубную пасту. Плюхнувшись на переднее сиденье, я потренировался в испанском. «Аль ауроперто Антонио Массео Граляres, por favor». Перевод от автора. «В аэропорт Антонио Массео, пожалуйста». «Си, камарада». Перевод от автора. «Да, товарищ». Еще больше белых зубов выказал таксист, узнавая во мне русского. Я отзеркалил как мог его улыбку, впуская в себя здешнюю безмятежность. «Не извольте беспокоиться», — назойливо крутилось в голове. «Да и впрямь, бриз будет стоять у пирса дня три, как минимум, спецы с Карибстали еще не пожаловали, груз платиновые термопары для доменной печи не приняли, сыжу, кру». Вдобавок Стармех умудрился ногу сломать, а заменить неким. Старшего механика я, правда, жалел не слишком, уж больно нелюдим. Недаром прозвище у него — Берюк. Вот капитан-человек, товарищ Рикошетников, бывший подводник. Да и поверху наплавался вдосталь. К тому же умеет секреты беречь. В свое время, как нашептал Иванов, он поучаствовал в операции «Анадырь». Матрусил на сухогрузе «Индигирка», что перевозила на Кубу ядерные заряды для ракет. А гораздо позже, уже в чине «Старпома», ходил на том самом «Диксоне». Испытывали лазерную пушку «Айдар». Крепкий товарищ. Я и намекнул Николаю Ефимовичу, что рядом в бухте стоит «Тавкор», а на нем служит мой свояк. Подходящая, мол, замена Бирюку. Рамуальдыч мигом возрадовался и бурно выдал на своего крестника такую характеристику, что хоть сразу главкома замещай. Думаю, сманить Ивана на наш сухогруз спецназначения старикам-разбойникам удастся. Даже если командир «Тавкор» выступит против, то главком ВМФ будет «за». Ну а я не зря в тень ушел. Стыдновато перед Настей. Мало ли что случится может. И в «Бете», и в «Альфе». Что мы зря, что ли, так таимся? Штатовцам ничего не стоит подослать субмарину в район перехода, а бризу и одной торпеды хватит. Разломится надвое и булькнет на дно Атлантического. Куда-то Атлантис подевался. Мелькнуло у меня, и я раздраженно дернул губами. Кыш-кыш, негатив. Я лечу в Гавану к двум своим любимым женщинам. Точка. Тот же день, позже. Гавана, видадо. Рита испереживалась с самого утра. Погони и головокружительные трюки не пугали ее, возбуждая умелым риском. Но откровенные сцены. Сама мысль о том, чтобы появиться на тысячах киноэкранов обнаженной, ввергала девушку в панику. Помощь пришла неожиданно. В Ритин номер ввалилась целая команда поддержки. Все актрисы, тщательно отобранные Гайдаем для съемок в «Расхитительнице гробниц», окружили Литу Сигаль заботой, как юные тимуровки. Само собой, стервозность во временном женском коллективе зашкаливала, да и дружбы особой между старлетками не водилось, но положение спасала незамутненная Ритина чистота. Она ни с кем не соперничала, да и надменности в ней было ноль целых. Девушка охотно прислушивалась к советам подруг, знавших мир кино, и поневоле создавала в их загадочных, невинных душах некое центростремительное движение, привлекая и удерживая сердечной силой. «Ничего не бойся», — сходу заявила Проклова, обнимая Риту за плечи. «Я тебя уверяю, мужиков влечет не нагота, а полураздетость. Но реально, ты, когда идешь в этом своем платье-обтягушечке, выглядишь куда более голой, чем в ванной под душем. Правда-правда?» «И ведь ты уже не первая», — воскликнула Самохина, между делом подкрашивая свои и без того яркие губы. «Проложили дорожку, вспомни хотя бы маленькую Веру». «Ох», — застеснялась Гусева, — «я из кино вся красная вышла». Кинозвездочки рассмеялись, вовлекая и Риту в общее веселье. «Нет, конечно, все как-то прикрыто было», — громко сказала Наташа. «Вот порнушка, мерзость, я бы точно не смогла». «Порно для извращенцев», — чеканно изрекла Терентьева, — «а нюд для ценителей. Хотя, ну вы же видели Леночку Яковлеву? Как она в дверях ванной? Груди качаются, японец пыхтит». Гусева стыдливо хихикнула. «Бедняга», — фыркнула Инна, — «так старался, изображая». Актрисы расхохотались. «Все мы немножко интердевочки», вздохнула Проклова, отвеселившись, ее взгляд затуманился. «Ой!» — подхватила Снона. «Девчонки, время, время! Побежали, побежали!» Номер быстро опустил, лишь Инна, напевая, заплетала косу, не тугую и толстую, как когда-то в школе. «А ты не ревнуешь?» — проговорила Рита. «Ну, что мы с Олегом?» «Не-а!» — беспечно откликнулась Видова. «Ну, потискаетесь. Подумаешь, это же игра!» «Игра в любовь, в страсть. Конечно, Олега тянет к тебе, но я же все вижу, ты с ним холодна и неприступна. Хотя на экране отсутствие чувства выглядит как чувство. Олежку это подбешивает, конечно, но что ты хочешь, ему 45 уже. Вот и взбрыкивает, выделывается, мачо из себя строит». Она вздохнула, опуская руки. «А вообще, мы уже и не спим с ним. Так иногда только. Живем по привычке, знаешь. Я тебе всегда завидовала. «Да перестань», — мягко сказала Гарина. «Чему там завидовать?» Она кривила душой в этот момент, но пусть Инке тоже будет хорошо, как ей. Делиться счастьем не жалко. «Понимаешь», — затянула Инна, отмахивая челку кончиками пальцев, «в меня только влюбляются. Вот и Миша твой влюбился. Когда еще? А любит-то он тебя. Вот когда ревность за край...» Я соблазнила Мишу, потому только что хотела ребенка от него, а не от Олега. «Цветочки жизни». «Да я понимаю». Позапутала все, как только можно. Рита приобняла ее и повела к выходу. «Пошли», — сказала она улыбчиво, — «глянем на наш букетик». Хихикая от переполненности жизни, они на сыпочках прокрались в соседний номер. Вася с Юлей сидели за столом и резались в шахматы. Мальчик, лобастый и губастый, хмурился, оглядывая доску в мучительном поиске. Наконец он взялся за пешку, помедлил секунду-другую и опустил фигуру с мягким стуком. Девочка торжествующе улыбнулась и тут же походила слоном. «Шах и мат!» — торжествующе прозвенела она и высунула розовый язычок, дразнясь. «Бе-бе-бе!» Инна с Ритой тихонько вышли, аккуратно прикрыв дверь за собой. «Тот же день, позже! Гавана! Марамар!» Этот район Гаваны возлежит рядом с Видада, сразу за речкой Альмендарес. Мирамар — это кубинская авеню Фош или Белгравия. Здесь скучились сами фешенебельные особняки, зачастую помнящие корсаров и прочую колониальную экзотику. Асьенда Дель Пинос выглядела настоящим замком. Ее высокие каменные стены были увенчаны кичливыми альменас, зубцами, право на которые имели лишь знатные идальго. А внутри стен прятался чудный внутренний дворик, куда выходили галереи обоих этажей. Красная жилочка градусника подбиралась к плюс 30, но пара фонтанов рассеивала духоту и цвела радугами, брызгая на пышную глинцевитую зелень. А за частыми колоннами в глубине покоев держалась прохлада, первейшее благо для знойной сиесты. Правда, в день съемок по двору гулял многоголосый гомон. Осветители таскали и перетаскивали громоздкие Юпитеры. Гримеры, прячась в тень галереи, наводили еще пущую красоту на хорошенькие лички актрис или подмалевывали мужественные лица актеров. Рита сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Вдохнула, плавно вскидывая руки, впуская в себя неуловимую, но по слухам бодрящую ци, и сбросила халатик. Придирчиво оглядела свое тело в большом зеркале, заключенном в богатую раму, хоть позолота и облупилась местами. Чуть за 30 и такая талия. И как она западает, круто и резко округляя бедра. А грудь? А ноги? Складочка, залегшая была между бровей, разгладилась. «Какая я?» Оттянув резинку белых трусиков, Рита покачала головой. «Нет уж, обойдутся!» И вышла из зарезной ширмы. Общий вздох приятно щекотнул слух. Девушка улыбнулась и спокойно продефилировала к роскошному ложу. Даже настоящий балдахин на витых колоннах висел над ним, приспуская сквозистую занавеску, тонкую, как вуаль. Олег тоже был в плавках. Он лежал на подушках, свесив ноги на пол, на узорчатый ковер и медленно сел, завидев свою партнершу. Актер молчал, но все невысказанное легко читалось на его лице. Вожделение, восторг, робость и даже печаль. «Риточка!» — крикнул Гайдай, мгновенно развеивая атмосферу почти храмового благоговения. «Помните, вам страшновато и стыдно, вы прикрываетесь руками, да и ваш партнер сильно стесняется, но постепенно в вас пробуждается женщина, и даже не Ева, а Лилит. Должно быть немножко смешно и немножко серьезно». «Я поняла, Леонид Иович», — кивнула Рита, кладя руки на грудь. Она уловила горящий взгляд Боярского, стойко выдержала жар карего огня и отвела глаза на Харатьяна. Димон зарделся, как китайский фонарик. «Внимание! Свет! Приготовились! Мотор!» «Есть мотор!» «Сцена 9, сиеста, кадр 1, дубль 1. Камера!» «Есть!» «Начали!» Клацнула хлопушка, и Рита пугливо, как полагалось по сценарию, взглянула на Видова. Тот бочком придвинулся, бормоча. «Ли... Лита...» Мужская ладонь легла Рите на плечо, и она уставилась на нее, как будто недоумевая, но гладкие девичьи руки доверчиво опустились, томно приоткрылись губы. Ахи-охи и мерное скрипение кровати наложат потом, при озвучке. Этот игривый скрип будет часто нестись с экрана, подразумевая известное действие. А зритель пускай уж как-нибудь сам домысливает. «Снято! Вадим, что там с пленкой?» «Совсем мало осталось, Леонид Иович». «Заряжайте новую. Кодек есть еще?» «Вот ее. Так, внимание, перерыв 10 минут». Съемочная группа зашумела, задвигалась, расходясь. Видов прилег на спину и закинул руки за голову. «Ты еще больше похорошела, Рита», — улыбнулся он. «Хотя куда уж больше. раскраснелась, глаза сияют. Девушка шутливо погрозила ему пальчиком, но мужчина замотал головой и рассмеялся. «Нет-нет, любуюсь просто». «А Инна?» — косо глянула Рита. «Ты ее больше не любишь?» «Не знаю даже». Олег впал в задумчивость. «Понимаешь, ну, может, я сам себя обманываю, но все же у меня было много женщин, и, знаешь, я все чаще ловлю себя на то, что мне милее не приходящие минуты вулканического пыла, а долгие дни спокойного ласкового тепла. Но не получается. Никак. Куда легче и проще гореть, чем греть. Чем греться». Изогнув стан, девушка оперлась одной рукой о тугую подушку с кисточками, а пальцами другой поправила выбившиеся пряди, перевела взгляд на незадачливого Владлена Тимошкина и ласково улыбнулась. Видов уставился в расписной потолок и шарил глазами по сплетавшимся нимфам, словно ища ответы на незаданные вопросы. «Там же, позже!» «Мне повезло с такси. Хоть и сиеста, но старенькая «Волга» нашлась. Седой мулат, куривший толстенную сигару, подвез меня всего за пару песо. Я добавил сверху. За скорость. После облупленных домов Старой Гаваны Асьенда Дель Пинос выглядела дворцом. Рощица испаньольских сосен придавала усадьбе стародавний уют. Меня, впрочем, больше поразило здание посольства, схожее с инопланетной башней. Шустрый консул, заразившись карибским темпераментом, бойко жестикулировал, втолковывая, где искать Риту. А тут же, в Мирамаре. «Везет», — подумал я. Никогда у меня не выходило сюрприз Ритке подготовить. Терпения не хватало. Может, хоть сегодня удастся. На углу Асьенды я неуверенно заглядывался и решил попытать пышную негритянку в платье балахоне. Тут ли проживает сеньорита Гарина? «Пуэдес декерме куэла рета вие акуи». Перевод от автора. «Не подскажете, Рита здесь проживает?» «Лита?» — обрадовалась капитальная кубинка. «Си-си, о!» Она блаженно закатила белые буркала. «Тенен танто амор!» И деловито указала толстый, как окорок рукой. «Искуэрда, примера, пуэрта у дереча!» Перевод от автора. «Да-да, о, у них такая любовь, налево первая дверь и прямо!» «Грасиас!» — растерянно промямлил я, ежась в душе. А в ужельном состоянии крутился, как заезженная пластинка, издевательский перевод. «Такая любовь, такая любовь!» «Кака такая любовь?» Войдя во дворик патио, свернул и вошел в первую дверь, выталкивая из себя негромко. «Ритк?» «А Ритк?» Шагая анфилатой богато обставленных комнат, я невольно ускорял поступь, пока не уперся в высокие запертые двери, распахнул створки и застыл на пороге. Мне открывалась спальня, обширный и ярко освещенный будуар, картины на стенах, покрытых шелковыми шпалерами, тяжелая мебель из массива эбенового дерева, сверкающая люстра — все это расплывалось, как декорация. А на ложе под балдахином на смятых простынях сидела моя Рита. Она была чудо как хороша, румяная, свежая, груди дерзко задираются, противясь земному притяжению, а рядом валяется розовая тушка Видова. Моя жена нежно улыбалась этому донжуану задрипанному. И у меня тут же приморозила давнишняя картинка. Инна вот так же сидела рядом с этим, Олежей, и так же спело покачивался ее отменный бюст. Я замертвел. Вся эта сцена из парижской жизни длилась секунду или две. Рита подняла голову, узнала меня. Ее улыбка на какой-то миг стала еще ослепительней и тут же угасла. А я развернулся и зашагал прочь. Ждал ли я женского окрика или торопливых шагов вдогонку? Наверное, нет. Рита гордая и дурацки лепит вроде «это вовсе не то, о чем ты подумал». Не для нее. Машинально я ощупал радиофон в кармане. Нет, не позвонит. На душе было мерзко и пусто. И больно. Теперь меня все вокруг раздражало и бесило. Это чертова жара, это идиотские пальмы, нелепые, никому не нужные перспективы, альфы с бетами. «Да пошли вы все к чертовой матери!» Устало выругался я и заметил давешнюю «Волгу». Булат весело скалился из окна. Оставалось плюхнуться на заднее сиденье такси и вытолкнуть. «Аль-хотель Националь де Куба, пор фабор». Перевод от автора. «К отелю Националь де Куба, пожалуйста». «Си, сеньор». Я откинул голову и закрыл глаза. Сюрприз удался.